Глава 5. Энергопроцессы Земли. Формирование энергопроцессов. Человек привык, что энергия может создаваться только техническими средствами. Но в природе каждая живая форма производит энергию, участвуя в энергопроцессах, формирующих глобальные движения их потоков в самых разных направлениях. Любая форма на Земле строится из расчета на преобразование и производство энергии физического и тонких планов. Растения, животные, камни – это механизмы работы с разными уровнями энергии. Пока планета только формируется, она требует небольшого количества энергии и малого разнообразия в их типах. Как младенец довольствуется только молоком и манной кашей. Но переход к новой стадии каждый раз расширяет количество типов энергии, выделяемых на нее свыше. Поэтому, когда на планете сформировался первичный материк и водные массивы, она перешла к новой стадии развития, которая потребовала вовлечения в жизненные циклы новых типов энергии. Каждая следующая стадия требует расширения масштабов конструктивного построения планеты, введения новых функций. Наличие материка и будущие цели потребовали введения в процессы новых методов его энергоподпитки. Низкая материя нуждалась в своих способах снабжения энергией, поэтому был введен растительный мир как вспомогательный механизм, способствующий преобразованию энергии, спускаемой свыше планете, в подходящую для нее форму. Растительный мир должен был сформировать среду обитания для введения следующих форм жизни в объем данного мира. Каждая предшествующая стадия готовила условия для выполнения следующей стадии развития. Всю эту цепочку этапов эволюционирования ввела программа планеты, включая одни процессы и выключая другие. Аналогично, программа физического тела человека тоже включает последовательно одни стадии и выключает уже отработанные. Земля на первоначальной стадии развития производила однотипную энергию, то есть скудную, но в то же время она готовилась к принятию животных, людей и в соответствии с разворачиванием программы формировала природные условия как среду обитания. Чем проще мир, тем беднее производимые им энергии. Поэтому в физическом мире планеты по мере ее развития происходит постепенное его усложнение и задействование все большего числа форм жизни. На протяжении своего существования, от момента начального зарождения и до настоящего момента, на Земле происходило постоянное усложнение энергопроцессов. Развитие и время диктуют соблюдение своих законов, а именно, Земля не может постоянно развиваться на одном и том же спектре энергий. Совершенствование планеты, как и всего одухотворенного, происходит по уровням, соответствующим данной форме жизни. Поэтому с течением времени те спектры энергий, с которыми работала планета, остаются в прошлом, а она переходит к освоению следующего спектра, более мощных энергий. Прогрессивное развитие движется от низшего уровня ко все более высокому. Низкие уровни не требуют активного энергообмена, но по мере повышения стадий совершенствования жизнь планеты становится разнообразнее, что повышает интенсивность кругообмена энергий. Эволюция требует усложнения жизненных процессов и работы со все более мощными энергиями. Для Земли это проявляется вовлечении различных форм жизни.